Максим Тихомиров. Первые на Луне. «Хьюстон», — говорит база спокойствия. «Хьюстон, здесь Орел. Вы слышите меня? Кто-нибудь слышит? Меня зовут Нил Олден Армстронг. Я первый человек, шагнувший на поверхность Луны. Вы все это знаете. Вы видели меня по телевизору. Вы слышали, что я сказал, когда подошва моего башмака коснулась лунного грунта вчера, 21 июля 1969 года. 500 000 человек слышали это и видели, как мы с Эдвином установили американский флаг на поверхности ближайшей соседки Земли. Воткнули в реголит проволочный угольник с растянутым на нем звездно-бело-красным полотнищем. Президент Никсон говорил с нами целых 2 минуты. Много вы знаете людей, с которыми в прямом эфире говорил сам президент. Все это было вчера. Сегодня 22 июля. Мы с Эдвином все еще посреди пыльной серости моря спокойствия. Если мы не придумаем, как нам взлетать, то так и останемся здесь. На окололунной орбите, в пристыкованном к нити командном модуле, который должен был при возвращении послужить кабиной лифта, нас ждет Коллинз. Я очень надеюсь, что сейчас, спустя сутки после нашей посадки, он все еще жив. Хотя лучше бы ему быть уже мертвым. Высоко в небе, на другом конце паутинки длиной в без малого 500 000 километров, посреди Тихого океана, у самого экваториального старта несет дежурство авианосец «Хорнет», и 3000 человек на нем вглядываются в небеса в ожидании момента, когда мы вернемся. Они сказочно удивятся. С начала суток это к через трое, когда наш модуль не пройдет сквозь атмосферу, и они будут нас ждать и ждать, с каждой минутой ожидания теряя надежду, пока не потеряют ее совсем, как потеряли ее операторы в Хьюстоне сутки назад. Уверен, они все еще запрашивают нас, устало повторяя микрофон: «Орел вызывает Хьюстон, Орел вызывает Хьюстон». И так без конца. Они знают, что ответа уже не услышат. Они просто не знают, почему. Представляю, какие кары небесные сыплются сейчас на голову того парня с Земли, который принял решение выполнять посадку, несмотря на то, что панель управления бортовым компьютером цвела тревожными огоньками с середины пути сюда. Если бы он вернул нас, кто знает. Возможно, вы спокойно прожили бы еще пару лет до тех пор, пока лунный проект, набирающий обороты, не отправил бы к Луне следующий экипаж Аполлона, теперь уже 12-го, который все равно сделал бы это, что поручено было сделать нам. Вы просто прожили бы эти годы. Но все сложилось иначе, и теперь у вас нет этих лет. Потому что я взял на себя управление лунным модулем нашего Аполлона и посадил его на равнине моря спокойствия, а не в заполненном битым камнем кратере, как советовал пошедший в разнос бортовой вычислитель. А вот оттуда мы могли бы уже не подняться в черное небо. Впрочем, нам не подняться в него и теперь. Так что особой разницы нет. Для нас. А для вас? Впрочем, вряд ли вы об этом узнаете теперь. «Хьюстон, здесь база спокойствия. Вы слышите меня? Нет?» «Нет. Тут сейчас ноль. Солнце безжалостно жжет обратную сторону Луны, и лунная тень все сильнее наползает на бело-голубые завитки атмосферы нашей Родины. Отраженный землей свет делает окружающий пейзаж совершенно чужеродным. Все вокруг мерцает, переливается мириадами искр, и звезды отражаются в зеркалах застывшего воздуха по всей равнине. В ближайшие дни нам с Эдвином придется совершить вылазку наружу за куском другим атмосферного льда и на себе испытать, насколько он пригоден для дыхания. Другого выхода у нас нет. Смерть от удушья вряд ли можно назвать выходом. Смерть от голода тоже не выход, но Баз божится, что видел вчера грибы среди опор нашего модуля. Безусловно, они несъедобны или для наших организмов являются ядом. Замороженный воздух и ядовитые грибы. Да уж. Но у Коллинза нет и этого. У него нет вообще ничего. А возможно, и его самого уже нет. Будь он чуточку подлее или чуточку исполнительнее, уже скользил бы вдоль мономолекулярной направляющей обратно к Земле. Один-одинешенек в своем командном модуле. Надеюсь, он сделал это сразу же, как только пропала связь. Если так, то он определит идущую за ним следом волну. Определит, не зная о ней, определит ненадолго, на несколько месяцев. И если кто-нибудь потом потрудится прислушаться к странной мелодии, натянутой между Землей и Луной ультратонкой струны, что ж, быть может, у этого человека хватит ума на то, чтобы забить тревогу. А в случае, если его не станут слушать, вооружиться ультразвуковым резаком и отсечь нить от основания на морском старте. Сворачиваясь невидимой лентой чудовищного серпантина, она рванется ввысь за пределы атмосферы, на какое-то время делая невозможной навигацию в пространстве между Землей и Луной. Потом Луна, покидая свою орбиту, утянет нить за собой и унесет навсегда прочь от Земли смертельную угрозу, таившуюся до поры в безднах пещер под лунной корой. Но Коллинз, вероятнее всего, ждал нас до последнего. Как ждал бы я, и как ждал бы Эдвин, случись нам оказаться на его месте. Он такой же, как мы, был таким же. Когда Аполлон-11 мчался сквозь пространство к Луне, манипулируя при помощи заслонок, покрытых кейваритом, полями тяготения триумвирата Земля-Луна-Солнце, сперва ускоряясь, а потом тормозя, когда за ним разматывалась десятками километров в секунду сверхпрочная и сверхэластичная нить, которой самонадеянные человечешки надеялись заякорить Луну, кто мог хотя бы предположить, чем обернется вся эта затея? Да, нам удалось обойти красных по всем пунктам космической программы. Пока они продолжали упорные попытки подняться к звездам на огненных столбах ракетных факелов, мы получили абсолютную власть над гравитацией, и дело фон Брауна отныне служило до поры лишь для отвода глаз. Потом наши аппараты взяли под контроль околоземное пространство, и нужда в конспирации отпала. Рискнув поставить на кон благополучие нации в рискованной попытке овладеть странной, совершенно ненаучной технологией, мы сорвали таки куш. Лунная программа русских потерпела фиаско, не успев начаться, потому что Луна, все более замедлявшая свой бег вокруг Земли, наконец замерла на геосинхроне, начав отдаляться. И сделала это над западным полушарием, над нашими головами. Мы получали в свои руки бесконечный источник ресурсов и космический лифт, справедливая награда сильным. Сэр Артур Кларк становится национальным героем Америки. Американские обыватели предвкушают наступление эры изобилия. Советы сворачивают космическую программу. Начинается новый виток холодной воды. Аполлон-11 рвется вдогонку за уходящей Луной. Дивный новый мир. Даже сейчас, когда ничего уже не изменить, когда спокойствие обреченности пришло на смену отчаянию, даже сейчас бесконечно тяжело осознавать именно себя палачом человечества, пусть и невольным. Баз не выдержал. Вышел наружу, к лунному терминалу нити, который мы торжественно установили вчера, связав навсегда Землю с ее небесной спутницей и превратив их в настоящую двойную планету. Вышел к этим тварям. Те обратили на него внимание не больше, чем на назойливое насекомое. Просто не пустили к стыковочному механизму. И все. Эдвин махнул мне рукой, зная, что я слежу за ним. Потом открыл забрало шлема. Испарявшихся в лучах восходящего солнца газов хватило на то, чтобы его агония длилась несколько минут. Боже! Лучше бы он попробовал грибы. Я остался один. «Хьюстон, здесь база спокойствия. Вы слышите меня?» Сволочи что-то сделали с нашим радио. Дождались, пока мы с базом закончим с нитью и отрапортуем на землю. Потом заглушили все частоты. «Но может, хоть кто-нибудь услышит?» Помните «Войну миров»? Да, ту, что проходят в курсе новейшей истории в каждой школе. Когда горстка сверхсуществ едва не взяла верх над всей мощью викторианского мира. Уверен, помните. Тогда все еще гадали, как марсиане умудрились попасть в Англию из своей суперпушки контейнерами-цилиндрами с расстояния в 55 миллионов километров, да еще и столько раз. А верный ответ был «никак». Не было никаких марсиан. Никогда. Я думаю, что экспансия шла как раз отсюда, с нашей небесной соседки. То, что приняли за выстрелы огромной пушки на Марсе тогдашние астрономы, было попросту извержением вулкана Олимп. Совпадение, не более. Стреляли отсюда, из царства кратеров и резких теней, в упор, тщательно прицелившись и плавно спуская курок. Потом, после первых успехов, у них что-то пошло не так. Десант был погублен мором, выстрелы затормозили бег Луны по орбите. Потом Луна остановилась совсем, внося смятение в души людей и графики приливов. Те, кто расстреливал Землю, оказались неспособны продолжать экспансию своими средствами. Возможно, что-то необратимо вышло из строя, а возможно, я просто не понимаю логики захватчиков. Терпение же им было не занимать. И они мудро решили дождаться момента, когда мы сами доберемся до них. Этот момент настал 21 июля 1969 года. У них было время подготовиться. Чертова уйма времени. Вы слышали мои слова в прямом эфире с Луны. Вы видели отпечаток подошвы Базза в лунном грунте. Мы были здесь. Я и сейчас здесь. Мне некуда деться. Проклятые твари заблокировали створки кейворитовых двигателей, стоило нам с Базом закончить возню с нитью. Расплавили их тепловым лучом и приставили к лунному модулю и терминалу лифта охрану в сотню голов. Теперь я заперт здесь. И по всему выходит, что заперт навсегда. В иллюминатор я вижу, как из зева пещеры, открывшегося совсем неподалеку, выходят ряд за рядом, шеренга за шеренгой, ослепительно сияющие в лучах восходящего над горизонтом солнца огромные боевые машины, которые наши деды называли марсианскими боевыми треножниками. Один за одним они вскакивают на едва заметно переливающуюся в рассветных сумерках нить и, ловко перебирая суставчатыми ногами, чудовищными серебристыми пауками поднимаются в черноту неба, все уменьшаясь в размерах и, в конце концов, бесконечной цепочкой искорок теряясь среди звезд. Там, где над лунными цирками бело-голубым полумесяцем висит наша с вами родная планета. Ряд за рядом, шеренга за шеренгой. И им нет числа. Хьюстон, здесь база спокойствия. Говорит Нил Олден Армстронг, первый человек на Луне. Вы слышите меня? Это конец.